Глава 31. Воскресенье, 29 апреля 2001 года. Мастерская Эль Сурдо, улица Паррас, Севилья. Фалькон развешивал на стене снимки, а Эль Сурдо тем временем забивал косяк. Хавьер похлопал его по плечу как раз в тот момент, когда он делал первую затяжку. Эль Сурдо обернулся. «Черт!» — выдохнул он. «Кто это?» «Это?» — переспросил Фалькон. — Она. — Она моя мать. — Черт! — повторил Эль Сурдо, подходя поближе. — Это же верх мастерства! — Это не верх мастерства, — отрезал Фалькон, — а верх неприличия. — Ну, меня-то это лично не затрагивает, — заявил Эль Сурдо. — Я вижу в этом просто... — Неужели произведение искусства? — с недоверием спросил Хавьер. — С точки зрения техники... Я имею в виду, это же грандиозно — создать 5 связанных между собой фрагментов, которые на первый взгляд не имеют ничего общего и лишены всяческого смысла. Я не заметил никаких переходящих линий, как, например, в пазле, но когда все соединилось, стало очевидно, что это самое мерзкое выражение ненависти мужчины к его жене и матери его детей, какой только способен измыслить разум чудовища, — сказал Хавьер. Мужчины в молчании стояли перед жуткой картиной, изображавшей совокупление женщины с 2 алчными сатирами. Один вжимался в нее сзади, а плоть другого распирала ей рот. Но это не было насилие. Единственный видимый глаз женщины горел страстью. Тошнотворнейшее зрелище. Хавьер шагнул к стене, сорвал с нее картину, смял ее в ком и швырнул в пустой угол. Что могло его побудить? — Затянитесь разочек, — сказал Эль Сурдо, предлагая Хавьеру косяк. — Я не привык к таким затяжкам. — Это вас успокоит. — Я не хочу успокаиваться. — Послушайте, возможно, он узнал, что у нее роман. — Я вас умоляю, — воскликнул Хавьер. — Может, он сам был без греха? Может, он никогда не трахал юнцов? — Тогда на женщин смотрели по-другому, — сказал Эль Сурдо. — Может, он не провел в гнусных игрищах свою первую брачную ночь? Может, он не завел любовницу, на которой потом женился, еще до того, как умерла его первая жена? — Ваш отец не выносил женщин, — сказал Эль Сурдо спокойно. Что-что? — изумился Хавьер. — Я не понял, что? — Я сказал, что он не выносил женщин. — Что вы имеете в виду, Эль Сурдо? — Только то, что говорю. И это было необычное для того времени презрение к слабому полу, а настоящая ненависть. Но отец же был 2 раза женат, создал 4 самых прекрасных женских ню, какие когда-либо видел мир. И вы при всем том думаете, что он ненавидел женщин? — спросил Хавьер. — Я ничего не думаю, — буркнул Эль Сурдо. — Он сам мне сказал. — Он вам сказал? Почему-то он вдруг с вами так разоткровенничался. — Потому что у нас были определенные отношения. Фалькон плюхнулся в потрепанное кресло, силы покинули его. Он почувствовал, что у него отвисла челюсть, а руки как будто отнялись. — С каких пор? — спросил он тихо. — С 72-го года. И продолжалось это лет 11 или 12, в общем, пока его не испугал СПИД. — То есть в то время, когда я был здесь с ним? — Эль Сурдо кивнул. — Какая горькая ирония, — заметил Фалькон. «То, что у него получились чудесные ню?» — спросил Эль Сурдо. «Это была его работа. Она никак не соприкасалась с жизнью». «Откуда она взялась? Это ненависть!» — в раздумье произнес Хавьер. «Не понимаю, что ее спровоцировало?» «Его мать». В голове у Фалькона что-то затикало, как метроном, отсчитывающий секунды до того момента, как он окончательно сойдет с ума. «В своих дневниках отец упоминает о каком-то таинственном инциденте, — сказал Фалькон, — о чем-то таком, что заставило его уйти из дома и вступить в легион. Вам он, случайно, ничего про это не говорил?» «Говорил», — ответил Эль Сурдо. «Могу и вам рассказать, если хотите». «Расскажите». «Что вам известно о его родителях?» «Почти ничего». Так вот, в 20-е и 30-е годы они держали гостиницу. Его мать была ярой католичкой, а отец — пьяницей, вымещавшим свои неудачи на детях и наемных работниках. Так вот, однажды утром отец застал Франциско в постели с одним из мальчишек коридорных, он пришел в неописуемую ярость и на глазах у сына забил коридорного до смерти. Когда у него прошел приступ бешенства, он понял, что натворил. Отец и сын вдвоем как-то избавились от тела, и Франциско не выпускали из комнаты, пока тот не отмыл всю кровь и не побелил заново стены. Эльсурдо развел руками. «А что его мать?» — спросил Фалькон. «Вы сказали?» «А она отвернулась от сына. Вела себя так, будто его вообще не существует, даже не оставляла ему места за обеденным столом. По ее узким католическим меркам его грех не заслуживал прощения». «И когда же он рассказал вам об этом?» «Давно, больше 20 лет назад». «Когда вы сблизились?» «Да, после того инцидента ему потребовалось какое-то время, чтобы снова вернуться к мужикам. Только в Танжере после Второй мировой войны, хотя он, правда, питал некую склонность к своему другу-легионеру, которого убили в России, Паблито его звали, но из этого ничего не вышло, а беднягу Паблито в итоге предала женщина». «Он упоминает о нем в дневниках. Мой отец участвовал в расстреле этой женщины», — сказал Фалькон. «Он специально целился ей в рот». «А знаете, почему наша с ним связь оказалась такой прочной?» — спросил Эльсурдо. «Потому что я никогда не пытался влезть ему в душу. Некоторые люди этого не терпят, и твой отец был из их числа. Женщины, наоборот, жаждут узнать своего мужчину. И когда они понимают, кто ты есть на самом деле, и что такой ты им не нужен, они делают одно из двух — либо стараются тебя переделать, либо бросают. Это слова твоего отца, не мои. Я никогда не валандался с женщинами». Они пошли пообедать в бар «Ла Кубиста». Хавьер заказал тунца, Эльсурдо — свинину. Он принялся за вино, посоветовав глухо молчавшему Хавьеру последовать его примеру. Принесли заказанные ими блюда. «Ваш отец любил меня еще по одной причине», — сказал Эльсурдо. «Как ни странно, он восхищался тем, что я копировщик. Правда, чудно? Еще его забавляло то, что я рисую вверх ногами. Он видел в этом неуважение к оригиналу, хотя я ему и втолковывал, что делаю так исключительно для того, чтобы меня не отвлекала композиция картины, поскольку моя единственная задача — скопировать ее как можно точнее. Представляете, он считал, что некоторые мои копии лучше его оригиналов. У двух американских коллекционеров на стенах висят мои копии, подписанные вашим отцом. Это, как он заявил, и есть искусство. Оригинального не существует». Фалькон глотнул вина, взял нож и вилку и приступил к еде. «Когда вы в последний раз видели его?» — спросил Фалькон. «Примерно 5 лет назад. Мы обедали здесь вместе. Он был счастлив, потому что нашел, наконец, средство избавиться от одиночества». «Он разве был одинок?» «Постоянно, всегда. Знаменитый человек в своем огромном мрачном доме. Но у него же были друзья, так ведь?» «Он говорил, что не было. Своего единственного друга он потерял давно, еще в 75-м. «Кого это?» «Рауля Хименеса. Я слышал, его недавно убили», — сказал Эльсурдо. «Ваш отец не стал бы слишком по нему горевать». «А из-за чего они разошлись?» «О, это очень интересная история. Я так толком и не понял, почему он так взбеленился. Однажды ваш отец шел по улице и столкнулся с Раулем. Оказалось, что оба они жили в Севилье, только по разные стороны реки, даже и не подозревая об этом. Они пошли вместе пообедать. Ваш отец спросил Рауля о его семье, и тот сказал, что все в порядке. Они поговорили о славе твоего отца, о предпринимательских успехах Рауля, ну, в общем, душевно потрепались, как два старых приятеля после долгой разлуки. Чего ваш отец не сделал, так это не спросил Рауля, почему тот держался от него в стороне. В смысле, раз у вашего отца была такая громкая слава, Рауль просто не мог не знать, что тот живет в Севилье уже 10 лет, а то и больше. Потом-то все объяснилось. В конце обеда Рауль вдруг ни с того ни с сего ляпнул такое. Вы, вероятно, прочли в дневниках, что ваш отец вышел из легиона и приехал сюда заниматься живописью. Но у него при себе были кое-какие деньжата, скопленные за годы службы. Кто-то их украл. — прервал его Фалькон, и поэтому отец оказался в Танжере. — Верно, — подтвердил Эльсурдо. Вот Рауль и признался ему, что это он украл его сбережения. После этого они больше не разговаривали. — Почему? — Ваш отец считал, что Рауль Хименес не имел права коверкать чужую жизнь. Я сказал, что если все в итоге вышло к лучшему, то что из того? Он сколотил себе там приличное состояние, стал знаменитым, но ваш папаня даже слушать не пожелал. Носился в ярости по дому и орал: «Он погубил меня! Этот каброн погубил меня!» Но только я, Хавьер, хоть убей, не могу никак усмотреть погибели в том, чего достиг Франциско Фалькон. Особенно его взбесило, что Рауль Хименес доложил ему об этом. Потом он узнал, какие несчастья случились в семье его друга. Жена покончила с собой, младший сын умер, дочь попала в психиатрическую лечебницу, а старший сын больше с ним не разговаривал. Это была катастрофа. И тогда ваш отец наконец понял, что сейчас Рауль Хименес меньше всего нуждается в старом друге, он стремится к новой жизни, без Франциско Фалькона. Вы сказали, что мой отец придумал, как избавиться от одиночества. Он говорил мне, что друзья ему ни к чему. Единственное, чего ему действительно не доставало, это общение. — А как же Мануэла? — спросил Хавьер. — Разве Мануэла не навещала его? — Навещала, но он не питал к ней особой нежности. Она заходила раз в неделю на несколько часов, но это не решало проблему. Ему хотелось, чтобы кто-то заполнил пустоты в его доме. Ему импонировала молодежь, без зауми, без предрассудков, веселая. И он договорился со здешним и мадридским университетами, чтобы они присылали к нему на практику по студенту в месяц. Для него это было самое оно, а, по-моему, так жуткая обуза. Он мне ничего не говорил. «Может, не хотел показывать вам свою слабость, — сказал Эль Сурдо, — или не хотел коверкать вашу жизнь». Почти стемнело, когда Фалькон кружным путем добрался наконец до дома. Входя в дверь, он отфутболил к противоположной стене два пакета, явно пропихнутых в его отсутствие через почтовую щель. На обоих не было адреса, а только цифры 1 и 2. Фалькон отнес их в кабинет, где у него хранилась пара латексных перчаток. Он распечатал первый пакет и вынул оттуда конверт с надписью «Наглядный урок номер 4». Внутри была карточка, он взял ее и прочел: «Трагическая смерть чистого гения». В пакете находилось еще что-то более весомое. Фалькон постелил на стол бумагу и вытряхнул на нее стеклянную пластину, которая при ближайшем рассмотрении оказалась лежащим лицом вниз осколком зеркала. Он перевернул его стержнем шариковой ручки и увидел инициалы ПЛ, словно бы выведенные кровью. Фалькон откинулся на спинку стула, подхватив миф, запущенный средствами массовой информации. Серхио хвастался тем, что отвлек внимание Пепе Леале солнечным зайчиком, когда тот приготовился к нанесению решающего удара. Это было нереально. Однако Хавьер заинтересовался, почувствовав отчаяние в высокомерной и грубой выходке убийцы. Он постучал пальцем по карточке с названием наглядного урока. Похожие слова использовала его мать, отвечая на вопрос Мануэлы о содержимом глиняного сосуда. Какая-то мысль зрела в мозгу Фалькона, но ухватить ее не получалось. Он отщелкнул от себя карточку и, открыв второй пакет, обнаружил там пачку фотокопий. Судя по почерку, это были листки из дневников его отца. 7 июля 1962 года. Танжер. Я ничего не слыхал о Сальгадо со дня нашего возвращения из Нью-Йорка, и вдруг, именно в тот момент, когда эта мысль проплыла по ясному горизонту моего сознания, прибежал мальчик с запиской, написанной его рукой на почтовой бумаге отеля «Рембрандт». Он умолял меня незамедлительно явиться к нему в номер 321. Записка не слишком меня удивила, ведь у меня в мастерской нет телефона. И только дойдя до бульвара Пастера, я вдруг занервничал. Что ж такое должно было случиться, чтобы он счел возможным оторвать меня от работы? Я был заинтригован и встревожен. Лифт в отеле «Рембрандт» — это такая дергающаяся и вздрагивающая махина, которая каждый раз преисполняет меня уверенностью, что трос, на котором она висит, вот-вот лопнет. К двери с номером 321 я подошел с ощущением приближающегося рокового конца. Между нею и дверью в комнату имеется короткий коридорчик, одна из тех вызывающих недоумение конструктивных особенностей, которое, кажется, специально предусмотрено для такого рода случаев. Это позволило Сальгаду втащить меня внутрь и объяснить экстремальной ситуации в пространстве, над которым не тяготел ужас происшедшего. Краткая версия: там в номере мертвый мальчишка. Сальгаду сообщил мне, что он умер случайно. Случайно? — удивился я. Он упал и ударился головой, — сказал он. Он, должно быть, неудачно ушибся, но он определенно мертв. Как он упал? Споткнулся на пороге ванной, но я втащил его на постель. Тогда почему бы нам не вызвать полицию и не объяснить все таким вот образом? Сальгадо молчал. Могу я хотя бы взглянуть на него? — спросил я. И, не дожидаясь ответа, прошел в комнату и обнаружил среди сбитых и скрученных простыней голову паренька. Одна рука скрючена, язык наружу, глаза выпучены, на шее множество кровоподтеков. Мне кажется, он не ударялся головой, а, Рамон? Это был несчастный случай. Не понимаю, Рамон, как можно случайно кого-то задушить? Я старался сделать как лучше. Некоторое время мы стояли, глядя друг другу в глаза. Вдруг Рамон повернулся к стене и принялся биться об нее головой, произнося что-то невразумительное, вроде как на басском диалекте. Я усадил его в кресло и спросил, как было дело. Он прижал кулаки к голове и, как заведенный, повторял, что это случайность. Тогда я заявил ему, что сейчас вызову начальника полиции, и он будет сам с ним объясняться. Рамон вскочил и забегал по комнате, театрально размахивая руками и тараторя на том же тарабарском языке. Я смазал его по щеке. Он сразу же обмяк и опустился на пол. Его птичьи плечи затряслись от рыданий. Я дал ему еще одну пощечину, развернув лицом к себе. — Скажи мне, наконец, что произошло, — потребовал я. — Я тебе не судья. — Я убил его, — ответил он. — Из-за любви? — Но-но-но! Кно! — воскликнул он с пафосом, с излишним пафосом. Тут до меня дошло, что у него внутри такая мерзкая гниль, что он скрывает ее даже от самого себя. Рамон убил парнишку только потому, что тот ввел его в искушение. Сальгадо Ферт, он ухлыстывает за дамами. Они с М обожают друг друга. У него куча романов, которые долго не тянутся. Теперь он богат, знаменит в своем узком мирке и пользуется уважением, но его влечет к мальчикам. А это не вяжется с тем раззолоченным имиджем, который он для себя придумал. Таково мое мнение. Мальчик пробудил в нем то, что ему ненавистно, и он его прикончил. Он произнес сакраментальную фразу: «Я боюсь скандала». Я не испытываю к нему презрения даже после того, что случилось. Кто я такой, чтобы кого-то презирать? Я сел в ногах кровати, прикурил для Сальгадо сигарету. — Ты мне поможешь? — спросил он. Я рассказал ему историю, которую впервые услышал от приятеля БХ еще в 40-е годы, про то, как богатый гомик подцепил в знаменитом манхэттенском гей-клубе нескольких солдат и отвез их на квартиру своей матери на 5-й авеню. Все надрались до чертиков, а один солдатик вырубился напрочь. Весельчаки стащили с него штаны и смеху ради начали брить ему волосы на лобке. И случайно, я подчеркиваю, совершенно случайно, отхватили парню член. И что они сделали? Сальгадо смотрел на меня совсем как Хавьер, когда я рассказываю ему на ночь сказку, зачарованно, с широко открытыми глазами. Ребята завернули его в одеяло, вынесли из дома и бросили где-то на мосту. Ему повезло, потому что его нашел полицейский и отправил в больницу, прежде чем бедняга умер от потери крови. «Ну и что ты про это думаешь?» — спросил я. Рамон заморгал, боясь сказать что-то не впопад. «Если ты поможешь мне, Франциско», — промямлил он наконец, — «я никогда больше не сделаю ничего подобного». «Чего? Убивать, что ли, больше не будешь?» «Нет-нет, я имею в виду... Никогда не буду путаться с мальчиками и начну вести примерную жизнь. — Я помогу тебе, — сказал я. — Но мне хочется узнать, что ты думаешь о том случае. Рамон молчал, совсем отупел от страха. — А они заплатили тому солдату, — продолжил я, — чтобы он не подал в суд. — И как ты думаешь, сколько? Он потряс головой. — $200 000. И это было в 46-м году, — добавил я. В те годы выгоднее было расстаться с членом, чем заниматься живописью. Сальгадо пронесся мимо меня в уборную, где его вырвало. Минуты через две он вернулся, вытирая рот платком. Не понимаю, как ты можешь так спокойно говорить об этом, Франциско? Я убил сотни людей, не более и не менее виновных, чем мы с тобой. Тогда была война, — заметил Сальгадо. Просто я хочу сказать, что того, кто участвовал в таких бойнях, в каких участвовал я, вид мертвого мальчика в номере отеля не повергает в смертельный ужас. Так я жду твоего мнения. Их поступок чудовищен, — сказал он, затягиваясь сигаретой. Чудовищнее, чем убийство мальчика. Они сознательно оставили его умирать. Так как это говорит о людях, на которых ты силишься произвести впечатление? — спросил я. Преступник, кстати сказать, на свободе и по-прежнему ходит в друзьях Барбары Хаттон. Роман был слишком растерян, чтобы соображать. «Мы их комнатные собачки», — пояснил я. «Мы их муси-пуси. Да, даже я, Рамон. Они ласкают нас, кормят вкусненьким, поддразнивают, а потом устают от нас и вышвыривают вон. Для богатых мы пустое место, полное ничто, меньше, чем игрушки. А поэтому, когда будешь подтягивать их шампанское, помни, что ради высокого мнения этих никчемных людишек ты прикончил этого паренька». Мои слова ударялись в его грудь, как крупнокалиберные пули, и он, отодвигаясь назад, вжимался в спинку кресла. — Ради них? — воскликнул он в замешательстве. — Ты убил его, поскольку тебе невыносимо думать, что эти люди могут узнать, чем ты занимаешься. Ты убил его, потому что сам считаешь себя порочным и полагаешь, что другие тоже тебя осудят. Но ты глубоко ошибаешься. Он разрыдался. Я похлопал его по спине. — Франциско, — всхлипнул он, — что бы я делал без тебя? — Что-нибудь более достойное, — ответил я. Мы без труда избавились от трупа. В 3 часа ночи мы вынесли его в сад, окружавший отель, перекинули через стену, засунули в машину, отвезли подальше от города и сбросили со скалы в море. На обратном пути Рамон сидел, молча уставившись в окно, как человек, свыкающийся с изменившимся миром, в котором из-за мгновенного ослепления ничто уже не будет таким, каким было прежде. Если приходится убивать, если нет выбора, убивайте с широко открытыми глазами. Фотокопии выпали из разжавшихся пальцев Фалькона и разлетелись по полу. Он сидел ошеломленный. Подтвердилось его предположение, что убийца имел доступ к отцовским дневникам. Это, несомненно, был один из тех молодых художников, которые жили у Франциско Фалькона, скрашивая его одиночество. Институт изящных искусств уже закрылся, Эль Сурдо был недосягаем. Он просмотрел телефонную книгу отца и нашел какого-то человека из университета с домашним номером телефона. Он позвонил, но ему никто не ответил. Он вернулся мыслями к Раулю Хименесу и его признанию, ставшему причиной разрыва между ним и его отцом. А еще ему показалось невероятным, чтобы отец никак не отметил такое событие в своем дневнике, хотя оно произошло уже после его последней записи, где он объявляет, что ему все смертельно надоело. Хавьер резко вскочил и помчался наверх. Перед дверью мастерской он замедлил шаги и в конце концов остановился. Вперив взгляд в черный зрачок фонтана, он задумался о том, что они так и не разгадали, чем именно Серхио запугивал Рауля Хименеса. Откуда он это взял? С ужасами Сальгадо все было ясно. Они нашли на чердаке чемодан с фотографиями и магнитофонными пленками, но с Раулем Хименесом дело обстояло иначе. Бесконечные опросы сотрудников Муданса Стриана подтвердили одно — никто не покушался на хранившиеся на складе вещи Хименеса. Фалькон оттолкнулся от перил и вошел в мастерскую отца. Он достал последнюю часть дневника. Пролистав страниц 10 после записи, которая показалась ему заключительной, он обнаружил то, что искал. 13 мая 1975 года, Севилья. «Я в такой дикой ярости!» что опять схватился за свою исповедь в надежде, что меня это успокоит. Далее следовал рассказ, который он уже выслушал от Эль Сурдо, завершавшийся следующими строками. «Не могу понять, что его дернуло именно теперь сообщить мне о своей подлости. И я рявкнул ему это, вылетая из ресторана на улицу, а он бросил мне в спину, если б не я, ты до сих пор расписывал бы оконные рамы в Триане. За такое чудовищное и намеренное оскорбление он понесет должное наказание». 17 мая 1975 года, Севилья. постскриптум к моей недавней вспышке. Я узнал, что мой старый друг Рауль уже достаточно наказан. Его младший сын вроде бы умер в Альмерии, его жена утопилась в Гвадалквивире, здесь, в Севилье. Его дочь Марта попала в психиатрическую лечебницу в Сиемпусуэлосе, а его старший сын живет в Мадриде и не поддерживает с ним никаких отношений. После такой серии злосчастий все, что я вынашивал против Рауля, кажется шлепком мухобойки. Я думаю, что он признался мне в краже, чтобы отделаться от меня. Просто я — одно из напоминаний о той беспокойной эпохе. Фалькон до конца пролистал оставшиеся пустые страницы, потом вернулся к последней записи и прочел ее еще раз. Его взгляд зацепился за название «Сьемпусуэлос». Наверняка Серхио узнал о трагедии в семье Хименес из этой записи, и тут же содержалась подсказка: Марта в Сьемпусуэлосе, но Марта почти не может говорить. Фалькон стал вспоминать свой недавний визит в лечебницу. Рану Марты обрабатывает врач, Ахмед везет ее обратно в палату, ее выворачивает после падения. Ахмед уходит за принадлежностями для уборки, и тут ему представилась картина, яркая, как озарение, сундучок под кроватью Марты.